Глава первая. Аня. «Это все какой-то страшный сон. Такого не может происходить в действительности, не в нашем современном мире. Но вот она я. Стою посреди дорогой и помпезной обстановки, как из какого-нибудь фильма про крестного отца. Смотрю на толпу огромных мужчин и буквально дрожу от страха. Я не знаю, где я, но догадываюсь, для чего. Как и понимаю, что влипла. Сильно. Без надежды на спасение. Ее у меня отобрали, еще когда выкрали прямо с улиц Чехии, куда я приехала с группой на экскурсию. С тех пор прошло... не помню, сколько дней. Для меня они слились воедино, так же, как сейчас сливались все присутствующие. В их глазах сплошь похоть. Неприкрытая, грязная, унизительная. Как и вся эта ситуация, где я приведена в чей-то дом в качестве подношения его хозяину, такому же огромному и пугающему, даже больше остальных. Ему что-то постоянно говорят на незнакомом мне языке, что-то смешное, хотя сам мужчина улыбаться не спешит. Вообще выглядит жутко со своими желтыми глазами, так похожими на звериные. Он и сам, как представитель дикого животного мира, двигается неспешно, словно крадучись. Смотрит внимательно, цепко. Того и гляди, набросится и разорвет в клочья. Невидимая сила исходит от него волнами, давит на плечи настолько тяжелым грузом, что едва получается стоять на своих двоих. И то, что я еще не упала на частично застеленный цветастым ковром паркет, заслуга врожденного упрямства, не иначе. Мне очень страшно, но еще страшнее отвернуться. Хотя, если судить непредвзято, то, несмотря на слегка грубоватые, с ярко выраженными скулами черты лица, мужчина по-настоящему красив. У него смуглая кожа и коротко стриженные темные волосы. Черный шелк рубашки обтягивает самые широкие плечи, какие доводилось только видеть в своей жизни. Кажется, остальные присутствующие и тени такие массивные. На фоне него я чистокровная блондинка, одетая в белую полупрозрачную сорочку до пят, едва ли достающая макушкой ему до плеча, больше походила на призрак ребенка. Жаль, не могла исчезнуть, как та же потусторонняя сущность. И все, что оставалось, обхватить себя обеими руками, за плечи и все-таки опустить взгляд в пол. Так проще абстрагироваться от чужого интереса, представить, что нет здесь никого, а громкая незнакомая речь — просто телевизионный шум. Прервал своеобразную медитацию толчок в спину, совсем неожиданный. Невольно сделала несколько шагов вперед, но запуталась в длинном одеянии и, запнувшись об него, упала на колени, прямо к ногам того, кому я предназначалась. Мое падение сопроводил громкий издевательский смех. Мне же хотелось плакать от боли в левом колене, от обиды, от безысходности, от того, что не могу ничего изменить. Уже пыталась, когда только поняла, что произошло. Но мне очень быстро разъяснили, что лучше быть послушной и покорной, иначе никто меня здесь жалеть не станет. К тому же их много, они больше и сильнее, а я — одна, маленькая и слабая. И все, что мне оставалось — смириться и ждать, что будет дальше. Возможно, в будущем получится найти лазейку и сбежать, а пока приходилось подчиняться. Подбородка коснулись чужие пальцы. В горле тут же пересохло от ужаса того, что может за этим последовать. Хорошо, если только забьют до смерти, но что-то мне подсказывало, не отделаться мне так легко. Не теперь, когда мы прибыли в пункт назначения. Убедилась в том, как только столкнулась с желтизной чужого взора. В нем уже не ярость, но лучше бы она. Мертвая пустота пугала куда больше, как и его голос, ракочущий, тяжелый. Будто огромную глыбу положили на плечи. Я даже не сразу сообразила, что он обращается ко мне, да еще на моем родном языке. «Как твое имя?» В иной ситуации его акцент меня бы непременно позабавил, но сейчас только еще больше напугал. Я не хотела с ним общаться, и чтобы он со мной разговаривал или смотрел этим своим пугающим взором, похожим на волчий. Но выкрик из-за спины того, кто привел меня сюда, враз напомнил, чем мне грозит мое непослушание. «Аня», — выдавила из себя тихо и через силу. Не знаю, услышал ли он меня, да и плевать. На большее я все равно сейчас была не способна. Уж слишком ярко воображение рисовало все последующее. Явно же я здесь не для красоты обстановки. Вот и уход всех присутствующих это подтверждал. А я в этот момент остро поняла, что до этого не так уж и плохо все было. По крайней мере, тогда он просто смотрел, но не трогал. Теперь... Мужские мозолистые пальцы скользнули с моего подбородка ниже, подцепили край и без того ничего не скрывающего одеяния и потянули с плеч. Не удержу я его, тот непременно бы спал. «Так что, Аня?» — по слогам растянул мое имя хозяин дома, с легким прищуром рассматривая мои сцепленные руки. «Чем еще порадуешь, кроме своего имени?» Простой вопрос родил столько ассоциаций. «С чем?» — повторила за ним, в красках представив, что он мог подразумевать под этим всем. Взгляд сам собой переместился в район его паха, где тонкая ткань брюк не особо скрывала все то, что там было. Уж лучше бы просто убил. «Ну, раз уж тебя мне подарили, какой-то толк же должен быть от тебя», — ухмыльнулся мужчина. «Иначе зачем ты мне? Если бесполезная, можешь прямо сейчас вернуться к тем, кто тебя сюда привез. Уверен, в местных борделях для тебя тоже найдется применение». В первый момент чуть не ляпнула, что вот те, кто ему меня подарил, пусть и делают, что ему хочется, а я себя ему не дарила, значит, не должна ничего. Но тут же подавилась этой мыслью под его дальнейшим предостережением. Воображение и тут очень красочно расписало все сопутствующие его словам деяния с моим участием. И с еще бог знает кем. Ну, хоть он один, а там сколько их будет и каких. И вместе с тем не могу я, просто не могу. Вот и зажмурилась, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Ничего. Так глупо и по-детски, недальновидно. В моем положении так вообще, но это выше меня. Как и его молчание. Нервирует, вынуждает представлять все самое плохое для себя. Я знала, он ждет, предвкушает, как хищник, играющий с жертвой, прежде чем перегрызть ей глотку. Не зря так и не отпустил мою шею, продолжая легонько водить по ней пальцем, порождая вместе соприкосновения мурашки ужаса. И вместе с тем, гипнотизируя таким простым действом. Вверх-вниз, вверх-вниз. Невольно расслабляя меня, мое сопротивление, даря обманчивое ощущение того, что все не так страшно, как мне представляется, особенно вот так, когда не смотришь. И можно реально представить, что передо мной не какой-то незнакомый мужчина, а тот, кого я люблю. И, кажется, я схожу с ума. Или это мозг так защищается от происходящего, потому что, когда его пальцы скользят выше, касаются губ, я не сопротивляюсь. Более того, приоткрываю их, позволяя его большому пальцу скользнуть внутрь. «У тебя очень красивые губы, Аня. Уверен, на моем члене будут смотреться еще лучше». Как уж от ледяной воды, его слова отрезвили в один миг, и я тут же шарахнулась от него прочь, жаль, недалеко. Почти сразу врезалась спиной в стеклянный столик с вазой на нем. Последняя зашаталась и, не удержавшись, упала аккурат мне в руки. Я с пару мгновений так и смотрела на нее зачем-то. И это не я, это мои нервы сдали, не иначе. Когда я швырнула хрупкую вещь в мужчину, а затем, пока он ловил ее, подскочила на ноги и, задрав подол повыше, побежала прочь. Плевать, как это выглядело со стороны. Плевать на всех тех, кто попадался на пути. Охрана, девушки, работницы дома. Неслась так быстро, как никогда, не заботясь о том, что могла с кем-то столкнуться. Где-то позади слышались тихие ругательства, но я не обращала на них внимания. Главное, что никто из них не спешил меня догонять. Вот еще бы этот долбанный коридор закончился наконец, как бесконечный, со множеством дверей. В одну из них я и забежала в надежде, что смогу выбраться через окно. Почему не подумала о таком раньше? Потому что не подумала. Слишком спешила убежать подальше от наверняка разъяренного моим поступком мужчины. Звук закрытия затвора замка привнес небольшое спокойствие в мечущийся в истерике разум. Тем более он тут довольно надежный, массивный, как и сама дверь, тяжелая и толстая. На время точно задержит, так что отвернулась от входа, безучастно оценивая безликую обстановку чьей-то спальни. Впрочем, плевать на обстановку. Мне важно окно, из которого открывался потрясающий вид на бескрайнее море. А дом — не дом вовсе, настоящая крепость на краю скалы. И где-то далеко внизу пенные волны накатывали на огромные валуны, то ли маня разбиться о них, то ли предупреждая не делать глупостей. «Нет, нет, нет, не может быть!» — запричитала в отчаянии. «Не может все так закончиться! Не может!» — закачала головой в отрицании. «Ну же, Аня, соберись!» Слегка ударила себя пару раз по щекам, отгоняя из сознания все ярче проявляющуюся панику, которая стала заметнее, когда в дверь со стороны коридора вдруг постучали. Обернулась столь резко, что чуть не снесла очередную вазу, на этот раз с подоконника, удержала в последний момент. Специально их, что ли, расставили везде, где только можно? Для таких вот неаккуратных девиц, как я. И сколько их здесь в таком случае побывало до меня? Лучше не знать. «Лучше бы тебе ее самой открыть», — донеслось с той стороны в очередном предостережении. «Ага, бегу, спешу и падаю, да сразу ему в ноги. И раз уж выбора мне не оставили...» Отложила вазу на постель, сама же. Да, пошла открывать окно, благо оно имело такую функцию. Распахнув створу пошире, задрала одеяние повыше и аккуратно залезла на подоконник. «Возможно, мне повезет, и я найду, за что уцепиться. Нужно просто внимательно осмотреть все выступы на стене, выбрать для себя наиболее надежный, проверить на прочность и понять, что ничего у меня не получится, потому что не за что тут зацепиться. Стены из белого камня настолько гладкие, что здесь поможет только веревка. Но где я ее возьму? Едва ли простынь с кровати достаточно длинная и прочная. Еще скалы эти. В обрамлении пенных волн, готовых принять в свои смертельные объятия мое бренное тельце. Не только голова закружилась, все тело враз одеревенело. Стоило лишь немного наклониться вперед, зависнув над пропастью, для лучшего обзора крепости. Господи, да кто вообще строит дома на краю скал, да на такой высоте? А если сорвешься нечаянно? Да проще сразу пойти и отдаться своему хозяину. «Или самоубийца», — прошептала себе под нос, крепче цепляясь руками за бок оконного проема. На долю мгновения эта мысль показалась вполне заманчивой. Едва ли я, даже если сотню раз раздвину ноги тому, кому меня отдали, смогу вернуться домой. Скорее, он перепродаст меня другому, как только надоем. И тогда лучше и правда покончить со всем разом прямо здесь и сейчас. Зато смерть будет точно мгновенной и безболезненной. Раз и... Ты или прыгай уже, или заканчивай страдать и приступай к занятиям поинтереснее. Не дал мне погрузиться в меланхолию голос уже не из-за двери, а откуда-то сбоку. Настолько рядом, что я вздрогнула от неожиданности. И действительно, стала заваливаться наружу, потеряв равновесие. «Нет», — выдохнула, взмахнув руками в попытке ухватиться за оконную раму. Но пальцы лишь мазнули по пластику, так и не сумев зацепиться за выступ. Вот и все. Крепко зажмурилась. Все внутренности скрутила узлом от страха, пока я медленно летела вниз. Так медленно, будто целую вечность. Все падало и падало. Даже ветер за это время утих, и вообще никакого воздушного сопротивления не ощущалось. Только волосы колыхались едва заметно. Не сразу я с испуга осознала, что и не падаю вовсе. Зависла на краю подоконника, а на запястье жжет кожу чья-то крепкая хватка. Осторожно открыла глаза и встретилась взглядом с желтеющим взором. «Поймал. Он меня поймал. Спас. Зачем?» — спрашивать не рискнула. Да и вообще зависла на том, насколько же он близко ко мне, ближе, чем в той гостиной. И я могу лучше рассмотреть его глаза, которые оказываются не совсем желтые. Сейчас они вот почти оранжевые, как закатные лучи солнца, в центре которых пульсирует черная точка, то расширяя свои пределы, то сужаясь до крохотных размеров. Так мы и замерли. Я, висящая наполовину над пропастью и разглядывающая этот офигеть какой странный феномен, и он, удерживающий меня за руку, не спешащий затаскивать внутрь, будто раздумывал, а не дать ли мне и правду умереть. И если еще недавно я и сама о таком задумывалась, то теперь не хочу умирать. Жить хочу очень-очень. «Только не отпускай», — прошептала, не скрывая мольбы. «Пожалуйста. Неважно, насколько жалко я выгляжу сейчас в его глазах, пусть только не разжимает пальцы. «Передумала?» — усмехнулся мужчина. «Зло и даже жестоко, но я не обратила на это внимания, тут же закивав в молчаливом согласии. Он снова ухмыльнулся. «Из чего бы мне тебе помогать?» Уставился на меня со всей заинтересованностью, а зрачок, наконец, перестал пульсировать, приняв привычные средние размеры. Я же вспомнила о произошедшем в гостиной. То, как он засовывал мне в рот свой палец. Он и сейчас смотрел на мои губы, и я поспешила их тут же поджать. На что мужчина вновь усмехнулся, на этот раз чуточку снисходительно. Ну да, весело ему. Не его же украли. Привезли черти куда, а теперь склоняют ко всяким непотребствам. Спрашивается, а стоило ли хранить девственность до 18 лет, чтобы потом вот так? Она досталась тому, кто никогда не оценит такой дар. Поимеет и забудет. Так жалко себя стало в очередной раз. Почему именно я? За что? Нет, не заплакала, хотя очень хотелось. Просто отвернулась. «Я буду послушной», — выдавила кое-как из себя нужный ему ответ. «И все?» — послужило мне очередным насмешливым вопросом, с явным намеком в том, что этого недостаточно. «А что еще?» — поинтересовалась осторожно. «Тебе от меня нужно», — закончила про себя, возвращая ему внимание. Особенно в свете того, что и без того ведь возьмет свое, так или иначе, с моего согласия или Бизонова. Потому что может. И то, что я не соглашалась на такую участь, никого не волнует. Вот и он не стал ничего отвечать. Втянул меня обратно в комнату. Правда, от самого окна отойти не позволил. Зажал между собой и подоконником. «Раздевайся», — приказал. Уж лучше бы дал упасть, честное слово. И да, я помню, что пообещала быть послушной. И обычно я свои обещания всегда выполняю, но... Руки отказывались повиноваться. Как вцепились в его рубашку, так и не желали разжиматься. Только и могла что сидеть на краю подоконника и смотреть в его необыкновенные глаза. Разве бывает такой цвет, что прям желтый-желтый? Реально, как у зверя какого. Но и на линзы не тянуло. «Ты оглохла?» — по-своему расценил мою реакцию мужчина. «Или память девичья, раз уж пообещала быть послушной, еще и минуты не прошло». Напомнил. Вздрогнула. Ведь и правда забылась. Засмотрелась точнее. «А ты отпустишь меня?» — поинтересовалась ответно. «Ну, домой. Потом, когда я тебе надоем». Закончила совсем неслышно. Даже сердце на это мгновение биться перестало в ожидании его ответа. А мужчина над моими словами, кажется, всерьез призадумался. Думал, к слову, долго. Просто стоял и продолжал смотреть в мои глаза какое-то время, после чего тяжело выдохнул. «Да ты мне уже надоела!» Резко отстранился и на дверь указал. «Я ж не Суарес, чтобы рабыню себя держать», — добавил мрачно. «Свободно, иди куда хочешь». Уставилась на него недоверчиво. «В чем подвох? Ну, не серьезно же он в самом деле. Или да?» «Правда отпускает? Вот так просто? Почему? Не понравилось? И, господи, что я несу? Какая к черту разница, понравилось я ему или нет? Главное, что я могу уйти, сбежать из этого ужасного места. Доберусь до посольства и попрошу мне помочь. Правда, из комнаты я выходила все равно неспешно и лицом к мужчине, чтобы видеть его. Мало ли, вдруг это розыгрыш какой?» Но я вышла, а он за мной так и не последовал. Ни сейчас, ни потом, когда я плутала в коридорах в поисках выхода. Был бы телефон, хоть бы переводчик можно было включить, чтобы спросить у персонала, куда мне идти. А так пришлось методом тыка выяснять. А пока бродила, все размышляла, в чем же, собственно, подвох. Вот правда, почему передумал и отпустил? Действительно не понравилось? Да и хорошо, просто замечательно, мне же лучше. Тем более, что и он мне не особо понравился. Весь такой мрачный, будто лимон проглотил. А он у него застрял в горле, и ему приходится теперь мириться с этим неудобством на постоянной основе. Странный, в общем, тип. Но отпустил, и ладно. Надеюсь, больше не увидимся. Тем более, я, кажется, наконец нашла долгожданный выход.